Том 3. Глава 1. Внутреннее состояние русского общества от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Торопецкого. 1054-1228 годы. Значение князя, титул, посажение князя, круг его деятельности, доходы княжеские, быт князей, отношение к дружине, дружина старшая и младшая, войско земское, вооружение, образ ведения войны, число войск, богатыри, земля и волость, города старшие и младшие, Новгород и Псков, Вече, особенности новгородского быта, внешний вид города, пожары, народонаселение города, погосты и станы, слободы, сельское народонаселение, количество городов в областях, препятствия к увеличению народонаселения, торговля, монетная система, искусство, домашний быт, борьба язычества с христианством, распространение христианства, церковное управление, материальное благосостояние церкви, деятельность духовенства, монашество, законодательство, народное право, религиозность, двуверие, семейная нравственность, состояние нравственности вообще, грамотность, сочинение святого Феодосия Печерского, митрополита Никифора, епископа Симона, митрополита Иоанна, монаха Кирика, епископа Луки Жидяты, Кирилла Туровского. Безыменные поучения. Поучение Владимира Мономаха. Путешествие игумена Даниила. Послание Даниила Заточника. Поэтические произведения. Слово о полку Игореве. Песни. Летопись. При обозрении первого периода нашей истории мы видели, как племена соединились под властью одного общего главы или князя, призванного северными племенами из чужого рода. Достоинство князей русской земли остается исключительно в этом призванном роде. В X веке новгородцы говорили Святославу, что если он не даст им князя из своих сыновей, то они выберут себе князя из другого рода. Но после мы не слышим нигде подобных слов. Члены Рюрикова рода носят исключительно название князей. Оно принадлежит всем им по праву происхождения. Не отнимается ни у кого ни в каком случае. Это звание князя, приобретаемое только рождением от Рюриковой крови, неотъемлемое, не зависящее ни от каких других условий, равняет между собою всех Рюриковичей. Они прежде всего братья между собою. Особенное значение, связанное с княжеским родом, ясно выражается в летописи. В 1151 году киевляне не могли помешать неприятелям переправиться через Днепр по Зарубскому броду, потому, говорит летописец, что князя тут не было, а боярина не все слушают. Некрепко бьются дружина и половцы, если с ними не ездим мы сами, говорят князья в 1125 году. Когда галицкий боярин Владислав похитил княжеское достоинство, то летописец говорит, что он ради княжения нашел зло племени своему и детям своим, ибо ни один князь не презрел детей его за дерзость отцовскую. По княжескому уговору князь за преступление не мог быть лишен жизни как боярин, а наказывался только отнятием волости. Олег Святославич не хотел позволить, чтобы его судили епископ, игумены и простые люди, смерды. Братья приглашают его в Киев. «Приезжай, — говорят они, — посоветуемся о русской земле пред епископами, игуменами, пред мужами отцов наших и пред людьми городскими». Олег отвечает: «Неприлично судить меня епископу, либо игуменам, либо смердам». Из этих слов опять видно, что все остальное народонаселение, исключая духовенство, в отношении к князю носило название смердов, простых людей, не исключая и дружины, бояр. Ибо Олег и мужей отцовских, и людей городских означает общим именем смердов. В этом же значении слово «смерды» сменяется выражением «черные люди». Так северские князья во время знаменитого похода на половцев говорят: «Если побежим и сами спасемся, а черных людей оставим, то грех нам будет их выдать». Князь было общее неотъемлемое название для всех членов Рюрикова рода. Старший в роде князь назывался Великим. Но сначала в летописи мы встречаем очень редко этот титул при имени старшего князя. Обыкновенно он придается только важнейшим князьям, и то при описании их кончины, где летописец, обыкновенно в украшенной речи, говорит им похвалы. Ярослав I называется великим князем русским. Здесь слово «русский» однозначительно с «всероссийский», «князь всея Руси», потому что Ярослав по смерти брата Мстислава владел, за исключением Полоцка, всеми русскими волостями. После Ярослава названием великого князя величается сын его Всеволод, внук Мономах, правнук Мстислав, сыновья и внуки последнего, но все только при описании кончины. Рюрик Ростиславич называется великим князем при жизни, и тогда, когда он не был еще старше всех на Руси, не сидел еще в Киеве. Из этого можно заключить, что название «великий князь» употреблялось иногда просто из учтивости, от усердия пишущего к известному князю, не имело еще постоянного определенного смысла. Особенное усердие современного летописца к Рюрику Ростиславичу видно из похвалы этому князю при описании построения стены у Выдубицкого монастыря. Полное собрание русских летописей. Том 3. Санкт-Петербург. 1841 год. Страница 32.